Глава 12, в которой всех и все спасает Баобаб. Уже несколько часов Нгаи бродил по лесу в поисках Айятары. Иногда ему казалось, что он видит ее лицо сквозь зеленую крону берез, но каждый раз, когда он всматривался, лицо исчезало, а березы лишь продолжали качаться, сопротивляясь теплому ветру. Айятара, финская богиня леса, не торопилась выйти ему навстречу. Отчаявшись найти ее, Нгаи вышел на небольшую поляну и, сложив руки рупором, закричал: «Ау! Айятара! Я знаю, что ты где-то здесь! Нам нужно поговорить!» В этот момент Нгаи показалось, что березы смеются над ним, качаясь и шевеля листвой на своих ветках. Одна из них даже как будто согнулась пополам от смеха. Айятара забавлялась и не спешила отвечать. «Мне нужна помощь! Я хочу домой!» В траве что-то зашуршало, и из-под коряги показался змей Патрик в малиновом берете и с белой шелковой бабочкой на шее. Змей хмуро взглянул на своего короля единственным глазом, затем посмотрел на верхушки деревьев и недовольно прошипел: «Ваше Величество, а вам не кажется, что с местными богинями лучше быть повежливей? Если мне не изменяет память, 100 лет назад вы уже заплатили огромную цену за грубость и насмешки». Патрик поправил бабочку и продолжал: «Осмелюсь вам напомнить, Ваше Величество, что не только вы хотели бы вернуться домой. Так ведь, Синтия?» Змей повернулся и указал Нгаи на буйволицу, которая безучастно жевала жвачку под столетним дубом неподалеку. Возле нее дрожала испуганная обезьянка, державшая в лапах горстку морожки из болота. «Но я же король! Я должен вернуться первым!» — вскричал Нгаи. «Мои подданные не могут быть без своего короля! И да, я же еще и бог грома и молнии. Кто же будет управлять погодой без меня в Кении?» В ответ Патрик с интересом посмотрел на возмущенного Нгаи и вдруг рассмеялся. «Ты слышишь, Айятара, нашего короля беспокоит погода в Кении. А то, что Ваше Величество натворило в Фазанчиково, не беспокоит? Мне кажется, что для конца января здесь, как бы это помягче выразиться, несколько жарковато». Змей обвился вокруг березы и приблизился вплотную к лицу Нгаи. Бог грома и молнии в испуге отпрянул и бросился бежать прочь из леса к реке, на поле, подальше от лесных богинь и собственных подданных, ополчившихся против него. Добежав до поля, Нгаи огляделся и увидел Баобаб. «Феликс, что же делать? Как мне быть?» Нгаи чуть не плакал, подходя ближе к величественному дереву. «Это я во всем виноват. Мне нужно было просто попросить брата прислать мне морожку, а я решил все сделать сам. Феликс, я похитил брата, испортил погоду, чуть не устроил катастрофу с табунами диких животных. Я даже ранил ребенка. И да, это из-за меня в Фазанчиково нет ни снега, ни Рождества. Я же слышал, что говорила девочка-фазанчик. Это же просто дети. Они хотят рождественского утра, снега, горок и катков. А я все у них украл. Феликс, что же мне теперь делать?» Нгаи бессильно опустился на землю и привалился к огромному стволу старого дерева. По его щекам текли слезы. Баобаб молчал. Ему было почти 4994 года, и он, конечно, больше всех скучал по родной Африке. Здесь, в Фазанчиково, к нему по-прежнему каждый день приходила Синтия. Пару раз он замечал юркого Патрика, и один раз он даже успел спасти несчастную обезьянку, веткой стащив ее с рогов огромного буйвола, мчавшегося с остальными дикими животными в неизвестном направлении. Феликс вспоминал родную просторную саванну, где гуляли теплые ветра, где каждый день к его толстому стволу приходили антилопы и газели, а в его тени по вечерам отдыхали львы. «Если когда-нибудь придет пора умирать, то лучше бы я умер в родной Африке», — думал Феликс, не решаясь говорить вслух, чтобы не огорчать своего несчастного короля. «Как жаль, что никто не умеет читать мысли баобабов», — снова подумал он и тихо зашелестел листвой. Но Феликс ошибался. Его мысли услышала Айя-Тара. Ведь финская богиня леса могла делать с деревьями все, что угодно, перемещать в пространстве, читать их мысли и видеть их сны, уменьшать и увеличивать стволы и ветви, лишать листвы и, наоборот, одевать в густую крону. Ведь она была всесильна именно в лесу. И теперь, услышав мысли Феликса, Айя-Тара пожалела старое дерево. Легко спрыгнув с его самой высокой ветки, она опустилась рядом с Нгайи, облокотившись на толстый ствол баобаба. «Знаешь, Нгайи, я давно не сержусь на тебя за то, что было 100 лет назад. Но то, что ты натворил в Фазанчиково, нужно поправить, слышишь? Нужно вернуть всех вас домой, а сюда отправить Укко». «Но как? Проклятые хизи залили мою печь, а другой-то здесь нет?» Нгайи снова сорвался на крик и вскочил на ноги. От волнения он начал бегать вокруг баобаба, но ствол был такой толстый, что усилий Нгайи хватило лишь на пару кругов. В конце концов, он целых 100 лет был всего лишь маской без ног. «Есть другая печь, ты просто позабыл, Нгайи. Когда мы были детьми, мы жили в старом бревенчатом доме. Ты разве не помнишь? Мы играли во дворе под огромным дубом, а в доме была лестница на 2-й этаж, под которой мы, будущие боги, играли в прятки. А еще там была печь, которую топили день и ночь, чтобы вы с Укко научились печь пиццу и управлять погодой. Там прошло наше детство, Нгайи, а потом ваш отец продал этот дом семейству лосей, и теперь там живет лось Гарри. Этот дом — путь в твою Африку, Нгайи, ведь Гарри сохранил волшебный камин на 2-м этаже». «Вам всем, — сказала Айя-Тара, обращаясь к Нгайи, Феликсу, обезьянке, Синтии и Патрику, — нужно пойти туда и просто вернуться через горящий камин домой. Разжечь его поможет раненый фазанчик. В его крыле теперь вся сила лисы Авроры. Потом, Нгайи, тебе нужно будет освободить Укко из тюрьмы и вернуть его в село тем же путем». «Всего делов-то!» — радостно откликнулась Синтия. «Я как раз сегодня видела сон, как мы все...» «То есть я хотела сказать, что раз ретроградный Меркурий наконец отступил, у нас у всех есть хорошие шансы на этой неделе вернуться домой». «Но как же мы доставим туда Феликса?» — вдруг спросила Синтия, нежно почесав толстый ствол своими рогами. «А это уж моя работа, дорогая Синтия!» — весело засмеялась Айя-Тара. «Хоть баобабы и не растут в финских лесах, они все равно самые обычные деревья, а значит, любая маломальски образованная богиня леса знает, что с ними делать. Правда, придется немного расширить крыльцо и дверной проем, но я думаю, Гарри не будет в обиде». Нгайи, Патрик и Синтия весело переглянулись. Недолго думая, Синтия подхватила все еще дрожавшую обезьянку и маленького взъерошенного попугая, сидевшего на баобабе, и бодрым шагом направилась в сторону села. Что касается Патрика, то его не нужно было и упрашивать. Он уже мелькал среди высокой травы в самом конце поля. Нгайи посмотрел вслед удалявшимся подданным и растерянно покачал головой. «Кто бы мог подумать, что все это случится со мной и с моими подданными, и все из-за меня. Я так рад, что мы снова стали друзьями, Айя-Тара. Спасибо за то, что пожалела всех нас, особенно нашего старого Феликса. Прощай, всесильная богиня леса». «Постой, Нгайи, у меня есть к тебе одна просьба. Если ты и в самом деле хочешь помочь этому селу, ты можешь сделать одну вещь, очень важную для всех обитателей Фазанчикова». «Да что угодно, все сделаю. Говори, Аятара». «Отдай свою волшебную жемчужину одному из обитателей села. Тебе она ни к чему, а вот им она еще пригодится, Нгае. Все обитатели Фазанчикова в большой беде, а эта жемчужина, возможно, им поможет. Отдай ее той девочке-фазанчику, что была в пещере Ука со своим братом, когда ты ранил его стрелой. В ней есть особая сила и упорство, которые, будем надеяться, спасут это село от страшного древнего проклятия Лис Бореалис». Нгай закивал, он был готов на все. Похлопав ладонью по жемчужине, висевшей у него на шее, он снова огляделся, словно прося прощения у финских лесов и болот, погладил толстый ствол старого феликса и, махнув рукой на прощание Айятаре, быстро-быстро зашагал к дому Гарри. Он шел, не оглядываясь, а если поглянулся, то увидел бы, как на длинных-предлинных ветвях руках Айятары, бережно оплетенные ее листьями волосами, по маленькой тропинке, прямо к дому Гарри царственно плывет Баобаб.